наедине со всей Вселенной, наедине с Творцом своим. На небе облачная пена, в воде дрожащий белый дым. Наедине со всем простором, со звездой тайной бытия. Текут минуты так не скоро, глаза в глаза, мой Бог и я. Ты раскрываешь мне объятия, в глубины сердца входит ввысь. Священно действие зачатия, мгновение с вечностью слились. Степень покорности, степень стихания, степень сиянности нет у меня. Нет дробления, нет расстояния. Все потонуло в разливе огня. Степень покорности, степень смирения. Вспять сквозь пространство и время иду. Вместе с тобою встаю на колени я. Залитым тьмой Гефсиманском саду. Сердце, как кровью, исходит осанною. Вижу над бездной лицо наклоня. С новой зарею, как солнце восстану я, но лишь тишайший увидит меня. Смысл жизни в единении с тобой. Другого смысла в этой жизни нет. Ты для меня не кто-то, не другой. Так в сердце начинается рассвет. Так где-то в сердцевине темноты раскрылся тихо светоносный глаз. И есть теперь уже не я и ты, а кто-то третий вместо прежних нас. Я шепчу беззвучно, только будь. Да, ты не ты, и я уже не я. Но в нашем единении вся суть, весь смысл и оправдание бытия. Над землею наклонились тени, замерцала первая звезда. Жизнь моя сплошное погружение, шаг за шагом. Господи, куда? Шаг души все крепче год от года, хоть слабеет плоть и стынет кровь. Так как птица в небо, рыба в воду, так душа в бездонную любовь. Никогда ей глубины не хватит. Это знание крепче день от дня. Господи, прими меня в объятия. Господи, не отпускай меня. Затихла робкая волна, и снова воцарилась гладь, и наносились письмена на сердце чистую тетрадь. Вы думали, что это я пишу бесчетные стихи, а это зодчий бытия, все это лишь его штрихи. А я тут вовсе ни при чем, а я тут только лишь при нем, а я, ну что такое я? Бездумной радости струя. заброшу все свои дела. Ты ничего с меня не требуй. Я все, что знать и взять смогла, сейчас забрасываю в небо. А там все тот же белый пух, никак мне не насытить взгляда. О, мой блаженный нищий дух, которому лишь небо надо. Я пою все, что вижу, как древний акын. Хочешь — слушай, а хочешь — не слушай. Что же делать? Достало до самых глубин Божье семя, упавшее в душу. И опять достает, и опять, и опять. Все, что видят несытые очи, тот, кто сеял, придется тому собирать. Помоги ему, если захочешь. О, Боже, как огромно небо! Потерян край, и счет потерян. А мне бы, Господи, а мне бы бескрайность эту сердцем мерить и причащаться, и довольно. Мои желания в небе тонут. Пусть только Богу будет вольно во мне, как в небесах бездонных. Наполненная жизнью тишь, протяженная недвижность дня. Ты и сегодня жизнь творишь, и жизнь втекает внутрь меня. И вот в чем тайна бытия. Я чую жилку и любой, чтоб я была и вправду я. Мне надо полниться тобой. О, этот непосильный труд вмещать неслышимый вслух. Я без тебя пустой сосуд, ты без меня бесплотный дух. Красота — это Божий урок. Нам Творец преподал красоту. Тихо падает легкий листок, задержался, дрожит на свету. Бог велел: разгадай и пойми. Но загадка трудна или проста? Между Богом самим и людьми, вечным сфинксом, молчит красота. Отдана в нашу полную власть. Что ж нам делать с загадкой той? Мы вольны и любить, или украсть, или, может быть, стать красотой. Сейчас внутри моря солнце канет, сияние дня сойдет на нет. И после всех дневных сверканий последний запредельный свет. Он провожает нас в безбрежность, он делает бездонным час. Тот свет, который глаз не режет, а тайно высветляет нас. Нет, не закат, а за закатом. Не рядом с нами, а насквозь. То, чем была душа чревата, то, что в посмертии родилось. Вот тени гаснущие дали, свет, пронизавший сердце тьмы, то, что нам смутно обещали, вдруг стало явственней, чем мы. О, как ты утешаешь нас, как наполняешь миром душу. Закат медлительный погас, заря над водами и сушей. Такая дышит благодать, такая глубина открыта, как будто есть кому обнять весь мир и быть ему защитой. Не нарушайте тишину, не потревожьте Бога. Сейчас незримую струну Архангел будет трогать, и разольются по земле божественные ритмы. В прозрачной этой полумгле наш Бог опять творит нас. Белое озеро, белая ночь, самосвящение небес и воды. Бог показать нам свой образ не хочет, но засветились Господни следы. Свет нескончаемый, вечер бескрайний, рост глубины, нарастание высот. Нам приоткрыта великая тайна. Сердце по Божьему следу идет. Первозданную не тронуть кладь, не рождаться и не умирать, а таинственно являться вдруг из трепещущих Господних рук, так как небо, озеро, гора, и не знать ни завтра, ни вчера. Только это тайное родство, только руки Бога своего. Мысль Господня — это тишина, это не имеющее дна сердце, ни начала, ни конца, полное беззвучие Творца, сил творящих медленный восход. Кто его нарушит, тот порвет нить божественную, Божью мысль, то, что держит всех нас. Берегись. Научите нас глядеть в бесконечность. Вот и все, что ты хочешь от нас. Ты выходишь глядящим навстречу, погружаешься вглубь наших глаз. Мы готовы, мы вправе, мы можем жить вселенским простором дыша. Научиться глядеть в тебя, Боже. Вот и все, чего хочет душа. Ах, Онега, Онега, Онега, нескончаемость дали морской. В небесах бесконечная нега, на воде всемогущий покой. Этот мир нам с тобой отпущен, он на всех, так о чем же наш спор? Кто не верит, что Бог всемогущий, посмотри на Онежский простор. Thank you. Мы живем в толпе, в потоке, нас несет водоворот, а деревья одиноки, так же, как и небосвод. И течет, течет в просторе, величаво, широка, отражающая зори, одинокая река. Что в ее притихшем оке, что таит речная гладь? В мире только одинокий может Богу предстоять. Не скончаем этот вечер, не погаснет свет вдали. Сердце Бога — место встречи, одиночеств всей земли. Иноверцы и единоверцы, кто кого в бесконечной борьбе? Но молчи, одинокое сердце, Бог откроется только тебе. Господи, как ясно слышно, здесь голос Твой не заглушат. «Ау!» — позвал меня Всевышний. «Ау!» — откликнулась душа. С озерной клади в Поднебесье, из самой глуби прямо ввысь. Так вот откуда птичьи песни и все молитвы родились. Время просит одного, чтоб не мерили его, не боялись, не считали, а пропали б в этой дали, шли бы Господу навстречу и пришли бы прямо в вечность. Дивный остров Валаам, остров храмов, остров храм. На лесном зеленом схолме я учусь его безмолвию, одиночеству его, тайне Бога своего. Мона, монастырь, монах, тот затерянный в лесах, тот, кому нельзя отвлечься ни на миг от тайной встречи, сердце с Богом, небо с морем. В нескончаемой зоре здесь встречается в молчании глаз с простором мироздания. Все безмолвие земное с внутренней тишиною. Восполненность жизни и мера покоя, всем вихрем вселенским порог. Вот в чем твоя сущность, вот что ты такое, мой непостигаемый Бог. Восполненность жизни и этот великий, как небо над нами, покой. Вот то, что в твоем отпечаталось лики и в зеркале клади морской. И вот она, цель всех земных перегримов, покой, заглушающий гром. Почувствовать жизни покой нерушимый, как сердце единственный дом. И в нем не бывает ни рано, ни поздно. Кто дом этот вечный найдет, тот держится в Боге, как держатся звезды в средине небесных пустот. Бог следов не оставляет, просто вмиг отброшен ссор. Ширь без края, даль пустая. После Бога лишь простор. Да еще потоки света, безраздельный небосвод. Если скажут, Бога нету, он смолчит и обоймет. О, сила молчания, великая сила. Молчание Бога все звезды вместило. С молчащей звездою немое соседство. Закон отражений, закон соответствий, закон собирания, закон созидания. Молчание неба и сердце молчания. Продли меня за край земли, за горизонт, за лес. В такую даль меня продли, где след всех слов исчез. С последним светом сердца срей и стаившим в тиши. Быть может, смысл жизни всей в продлении души. Почти за гранью бытия, свечение ночей. И вот равна душа моя сейчас вселенной всей. Как будто очутились мы за зримою чертой, и вместо полночной тьмы разлился Дух Святой. Смысл жизни в разрастании души. О, этот свет, растущий белой ночью. Забудь про все, вопросы заглуши. Сейчас ты зришь незримой воочию. Смысл жизни в том, чтобы, как этот свет, обнять собой бескрайние просторы. Преград неодолимых больше нет. Свет проницает каменные горы. Ты нас зываешь, но куда? В то место пусто, в тот простор, где не осталось и следа от возведенных нами гор, закрывших первозданный свет. Там не осталось ничего, там смерть сама сошла на нет, и дышит только божество. Ты распахнул нам дверь, войди, простора чистого испей. Где это, небо посреди или внутри души моей? Не жди, не бойся, не тоскуй. Свет, уходящий за края, как бесконечный поцелуй, как нежность тихая моя. Свет переполнил нам сердца, и вот уже различий нет. Любовь без края и конца, или за край ушедший свет. Как будто к цели мы пришли, которые двигались века, и как на рейде корабли стоят на небе облака. Да, перед нами цель пути, такой простор, такая гладь. Куда нам от тебя идти? Чего, найдя тебя, желать? И если это только миг, миг истина, а годы ложь, и твой покой, как мир велик, и ты меня всю вечность ждешь.